Народное славянское радио. Для пытливых умов. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня очередная встреча в клубе Народного славянского радио. Меня называют Алексей Орлов. И я буду сегодня помогать всем, кто участвует, разбираться с очень интересными вопросами. А вот зачинщикой, зачинщицей ведущей будет Вера. Здравствуй, Вера. Здравствуй, Алексей. И сегодня мы в преддверии семинара «Защита от энергетического воздействия», который состоится 23 августа 2025 года в Москве, говорим на тему «Как правильно помогать нездоровым людям». Ну, как мне кажется, здесь можно говорить о нездоровье либо тела, либо разума, потому что нездоровье разума может привести к нездоровью тела, а неправильное поведение, опять же, или неправильное, несообразное природы питания, содержание своего тела также может говорить и о нездоровье. Мы сейчас будем говорить о нездоровье тела, то есть физической болезни, которая приводит к каким-то недомоганиям в органах, суставах, в общем, во всем теле. Вот. И некоторые думают, что болезнь – это путь, его путь в этой жизни. У меня на этот счет свои мнения, а ты, пожалуйста, расшифруй. Ну, так это ж многие считают. Я так не считаю, поэтому что мне здесь расшифровывают? Я считаю, что считающие так глубоко просчитываются и ошибаются. Почему? Потому что если бы это был именно путь, то тогда бы мы все постоянно болели. А если на пути встречается шишка какая-то, на которую вы наступаете, и оказалось, что вашей ноге как-то не очень комфортно, это еще не означает, что это ваш путь. Вы могли эту шишку и обойти. Правильно ведь? Или камень встречается, либо какая-то ямка, либо трясинка, либо гора, либо стена, либо дерево. Да, на вашем пути это может быть, но это не ваш путь. Я думаю, что врезаться с разбегу в дерево – это, наверное, не самое лучшее. Да, дерево есть, но зачем в него врезаться? То же самое здесь. Болезни есть. Но разве это ваш путь? Зачем в болезни влезать? Наша задача – понять, что такое болезнь, и понимая, в нее просто не входить. А если вдруг появляются какие-то признаки болезни, то в этом случае необходимо разбираться, почему они появились, где что страдает и что сигнализирует. Вот и все. А такой вопрос еще был. Как помогать проходить этот путь, не препятствуя и не вписываясь в уголовный кодекс о надлежащей медицинской помощи? Ну, мы с тобой смотрели же по этому вопросу, и если ты медик, то есть работник медицинский, закончил ты какой-то университет, институт, и дальше там еще прошел некоторые обучения для того, чтобы стать этим врачом, то ты и идешь по этому пути, просто выполняешь свое предписание, или, как говорят, протокол. Так, так и так. Ну и, соответственно, у тебя должен быть холодный ум и твердые руки, и уверенность в том, что ты делаешь все, чтобы помочь этому человеку. Какое мнение у тебя на этот счет? Да такое же мнение. Исполняйте предписание, которое написано в вашем, ну как сказать, в вашем договоре. Клятву Гиппократа исполняйте. Не засовывайте человеку иголки под кожу там и просто так, либо под ногти. Не издевайтесь. Будьте человеком, соблюдайте кодекс, и все будет нормально. Все будет хорошо. Может быть, какой-то другой смысл был заложен в этот вопрос. Но я это вот услышал так. А может быть, имеется в виду помогать, приходить, не вписываясь, может быть, какие-то непрепятствия, то, что он занимается не только медициной, например, но и целительством. Но здесь уже и двойное отношение. Если ты выполняешь роль целителя, ну, это действительно роль, то ты все делаешь сообразно тому твоему представлению о, опять же, как тело устроено, дух, потом энергетика человека, ты чувствуешь его, понимаешь. И плюс к этому знание медицины, то есть всех органов, системы, все скелетные и так далее, ну все человек, а человек в теле, то это к тому же помощь. И, соответственно, ты не будешь здесь делать такие действия, которые приведут к негативным последствиям. Наверное, вот это тоже. Ну, наверное. Тут ты уже все сказала. Не нарушайте Раз. Второе. Исцеляйте, а не будьте роботом, который что-то отрезает и выкидывает на помойку как ненужное. Потому что в этом организме все с чем-то связано. И если вы что-то отторгаете, означает, что-то вы нарушаете. Ну и помогать человеку стать цельным. То есть, вот что я начал, быть целителем. А как здесь можно нарушать кодекс, если вы человека делаете цельным? Если вы и медицинскую свою специальность исполняете хорошо, да еще и человек перестает болеть не только благодаря медикаментам либо хирургии, но еще и благодаря тому, что он понимает, что больше так делать не надо. Поэтому кто-то запретить вам быть целителем, при этом имея диплом врача или фельдшера или кого-то еще, запретить не может. А тут опять вопрос по пути. Иногда люди задаются вопросом, как понять, что человек пришел для своего пути или для того человека, которого он исцеляет. И что тут можно сказать? Что все, в принципе, зависит от того человека, которого ты исцеляешь, какая у него задача в жизни. Ты свою задачу, я так понимаю, знаешь, ну, как медик, например, который пришел и как медик, и целитель. Ты знаешь свою задачу целительскую. Тебе нужно излечить больного, излечить его, сделать цельным. Вот это твоя задача. Ну, может быть, ты дошел до какого-то уровня и будешь все дальше совершенствоваться, а у того человека он пришел к тебе для того, чтобы вылечиться. Но там есть еще дополнение, что ты еще скажешь? В любом случае, если кто-то встречается на вашем пути, значит, ваши пути пересеклись. Это означает, что на какое-то время это становится и частью вашего пути. Поэтому любой человек, который к доктору обращается, так или иначе, является участником пути самого доктора. Либо как для практики это происходит, либо для самосовершенствования, либо для познания, либо для отторжения, либо. Здесь вариантов много. Но если человек встал на вашем пути, появился на вашем пути, это означает то, что он стал частью вашего пути. Для чего это произошло? Для этого надо разбираться. Поэтому однозначного ответа «нужно это, не нужно» я не дам. Но если это произошло, значит, скорее всего, вам нужно разобраться, а почему это произошло? Может, на самом деле так вам было нужно? Про уголовный кодекс почему спрашивала? Есть люди, которые прям любят болеть. Они не любят решать свои проблемы, они любят приходить за таблетками. И каждый раз фактически это возвращение одних и тех же симптомов. Доктор, только на вас надежда. Только... И вот такое ощущение, что они с тебя, тобой питаются. Тем, что ты им оказал внимание, выслушал их. И почему вот как раз про защиту, да, от того, что выходишь выжатый как лимон. Потому что люди приходят, они любят болеть, они приходят вот подкачиваться от других. И как их лечить, непонятно. Тогда уточни, а при чем есть уголовный кодекс? Ну вот человек приходит с одним и тем же вопросом, за таблеткой, повампирить, а кодекс-то уголовный при чем здесь? А при том, что хочется, я понимаю, насколько химические лекарства приводят к еще большему нездоровью, потому что я вижу, как потом ухудшается уже на других уровнях, то есть переходит на более глубокие слои тела человека, хронизация каких-то процессов, и там начинать им говорить «идите к психологу», не прописывая таблетки. Ну, куда-то, да, лечить голову реально человеку нужно. Чем давать эту всю химозу, от которой ему, ну, я вижу, как становится людям хуже. И что? Я не хочу быть соучастницей ухудшения здоровья человека. А кодекс при чем здесь? А несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи, оно не очень вписывается. Это нельзя их не соблюдать. Приходит к тебе один и тот же человек, у тебя есть начальник. Есть начальник. Ты один раз этому человеку даешь эту химозу, второй раз, третий раз. Потом просто идешь и говоришь, что вот этот человек просто приходит для того, чтобы угробить свое здоровье. Я, конечно, могу ему дальше продолжать вот это, но это приведет к его неприятным последствиям, его телу, здоровью. И тогда, если этому человеку все равно, ну, начальнику, что продолжаете, вот, ты просто можешь сказать, что либо, может быть, не знаю, начальник есть или нет, либо есть, давать. Ты не, снимаешь с себя ответственность, просто снимаешь ответственность, и тогда продолжаешь давать ему таблетки. Если не хочешь давать ему таблетку, как раз к этому вот пункту я еще хотела что добавить, то после вот выздоровления, ну, улучшения хотя бы состояния, смотришь на человека, и если он каким-то образом может ему подсказать, что ну, вот эти вот таблетки, они же, понятно, что они каким-то образом снимают, но, может быть, каким-то образом хотите, чтобы ваше состояние было стабильным, или просто, ну, то есть поговорить с человеком, сможет он вообще слушать или слышать, вот, и тогда вот уже после этого обращаться к вышестоящему начальству, чтобы ответственности после нехороших последствий с этим человеком, вот, сама же сказала, что ухудшает, вот, чтобы на тебе этого не было. Вот. А дальше будем разбирать, почему и каким образом, почему, чтобы этих последствий не было, каким должен быть лечащий доктор, специалист, чтобы не разрушать и себя к тому же. Угу, спасибо. Этот метод может быть совершенно бездействен в том случае, если начальник трусоват и глуповат. Он скажет, так, иди давай, все. Я на себя брать ответственность за то, что ты делаешь, не буду. Большинство так поступают. Вот предписано, давай. И то, что говорите, я не буду, ну тогда тебя уволят и все. Раз не будешь. Потому что тогда ты не выполняешь план по излечению и там, отпуску лекарств, и всю медицинскую процедуру и последовательность нарушаешь. Поэтому во многих случаях этот метод недейственный. Значит, есть такая поговорка. Суждено, если человеку утонуть, он не сгорит. Поэтому задача целителя, неважно, врач он не врач, доктор не доктор, фельдшер не фельдшер, неважно, задача целителя – человеку дать какие-то, ну, во-первых, снять ту боль, которая есть изначально, раз он пришел, раз он обратился, значит, нужно помощь оказать. Каким образом это сделает? Дотронется до какой-то точки, скажет, закройте глаза, дочитайте до 10, или скажет, посчитайте нормально, либо послушайте вот эту музыку, либо скушайте эту таблетку, пускай даже это будет плацебо. Это совершенно не важно. Главное, чтобы был результат. Это первое. То есть боль необходимо снять. Второе. Если у вас есть желание этому человеку помочь, если вы хотите на самом деле помочь, чувствуете, что это нужно сделать, в этом случае вы можете пуститься в долгие объяснения того, как все устроено, откуда эта болезнь взялась. То есть стать еще и человеком, который целит душу. Будет целителем, психологом, духовником и так далее. А если вы видите, что человек приходит как паразит только для того, чтобы насосать от вас энергии и вас обесточить, то в этом случае вопрос, а зачем вы тогда ему отдаете? Но это же он выбрал свой путь. Он как пиявка ползет к вам. Как вы с пиявкой поступаете в этом случае? На тебе то, что нужно, только отстань от меня. Не обращайте на него внимания. Он пришел для того, чтобы с вас пососать энергию. И таблетки, может, ему не нужны. Ему хочется с вами потриндеть, о чем-то поговорить, с вас выцепить. О чем, в принципе, мы будем говорить и делать практические действия 23 августа 2025 года на семинаре. Наш семинар – это не просто разговор о чем-то, это практические действия. Вот. И поэтому здесь ваша задача – разобраться с тем, кто этот человек. Он как паразит приходит, либо на самом деле у него какая-то проблема случилась. Проблема, которую он хочет решить, либо которая ему по жизни прилетела, и он ее просто даже не сможет решить, как бы вы ни старались. Либо он просто не хочет ее решать, потому что он лентяй. Но если он не хочет ее решать, то тогда вот есть у нас предписание, вот тебе химоза, на, дальше себя уничтожай. Ну, что ко мне-то пристал? Это вот первое. То есть помогающему специалисту нужно, да, знать его, различать вот это вот все, пришел он для того или для этого? Конечно, а иначе да, такие люди будут вас убивать. Их же огромное количество паразитов, которые ходят и питаются вами. Они вас воспринимают подсознательно как пищу. И поэтому, когда он приходит под каким-то соусом «помогите мне, дайте мне таблетку», он еще к этой таблетке возьмет кучу твоего, что вообще не должен от себя отпускать. Он приходит сосать энергию. Приходит брать жизненные силы. А таблетка – это только тот материал, через который он цепляется. И не более того. Поэтому здесь надо посмотреть, кто он. Дальше. Почему происходит опустошение? Я неоднократно уже говорил, что мы все добрые, хорошие люди. Мы ко всем людям относимся с каким-то пиететом, ощущением, что он такой же, как я, что он видит мир так же, как и я, что он хочет того же, что и я. Но на самом деле это только наша видимость, наше представление о других людях, и не более того. Мы хотим, чтобы они были такие, как мы. Мы хотим, чтобы они также смотрели на мир. Мы хотим, чтобы они также думали. Мы хотим, чтобы они также хотели чего-то. Вот давайте не путать, какой он есть, либо каким я хочу увидеть. И в том случае, если уровень подсознания человека очень низкий, того человека, к которому кто-то обращается, то его «хочу» превращается в навязчивую идею, такую шизу легкую, где всех он должен переделать под себя, под свое видение. Ну ты что, не видишь, что это такое вот? Ты что, не понимаешь, что вот это к чему приводит? Ты что, такой тупой, что ли? Внутреннее разбитие происходит человека. Он хочет это донести с позиции, не потому что так надо, а с позиции его «хочушки». И расстраивается из-за того, что другой не принимает. А расстраиваясь, он разбивает сам себя. Тем самым больше паразитов к нему приходит, потому что когда он расстраивается, через него все это выплескивается, он раскрывает свой защитный кокон. На, пожалуйста, пир для вас, чумазые, приходите. Кушайте. Еще ложки только осталось им раздать с вилками и ножами. Вот что происходит. Поэтому нормальный здравомыслящий человек должен понимать, кто перед ним. Какие у него чаяния, какие у него хочушки, какие у него желания. Если он видит, что это паразит, то в том случае зачем себя раскрывать? Ну, ты же видишь паразит, вон червячки всякие там ползают по земле, вон в какашках какая-то там гадина сидит, ну и что? Ну, сидит она и сидит. Ну, главное не наступить, не вляпаться. Ну, ты же не будешь поднимать, в рот себе засовывать. А дай-ка я тебя облежу, дай-ка я тебя почищу, ай, какая ты несчастная, вся плохо пахнешь. Проглочу, чтобы тебе было комфортно, удобно. Ты же хочешь кушать, правда? Вы же так не делаете? Так считайте, что точно такие же есть существа, только в человекообразном формате, в человекообразном виде. Зачем вы пытаетесь кого-то переделать? Вот это вот желание переделать – это детскость. Быть как все. Вернее, как, чтобы все были как я. Я как все, и все как я. Если кто-то не совпадает с вашим представлением, вы что делаете? Вы начинаете продавливать его, а он защищается. Вы еще продавливаете, значит, раскрываетесь. А тут он приходит и говорит: ням-ням, очень вкусно, благодарю, добрый человек. Вот к чему приходит желание весь мир сделать счастливым. Это очень такая опасная тенденция. Поэтому разбитие, в первую очередь, в данном случае, происходит не из-за того, что атаки идут каких-то паразитов-негодяев, от того, что я хочу, чтобы они были такие, как я хочу. Я хочу, я хочу, я хочу. Так вопрос тогда не к ним, а вопрос к себе, к своей глупости, к своей упертости, к своему непониманию. Вот какие вопросы должны быть. И поэтому, если я спокойно отношусь к своему долгу, я разделяю, этот человек на самом деле болен, потому что он что-то не понял. И в этом случае я должен убрать у него боль и помочь ему разобраться с теми проблемами, которые есть, чтобы больше он не болел. Что такое больной человек? Это который не на своем месте, не в свое время что-то сделал не то. Вот и все. Если я вижу, что человек болен, но он наступает на эти же грабли, должен разобраться. Так, а что это он уже не наступает, а он пляшет на этих граблях? Что это вдруг? Зачем? И понимаю, так это путь его. И я не могу ничего сделать, кроме того, что сказать: слушай, вот эти грабли, вот они, вот это, вот это, вот это, вот это. Обрати внимание, ты на них случайно не наступаешь? Не надо говорить, ты скажешь по граблям. Нет, надо указать. Бывают вот такие случаи, когда ты в них попадаешь, а потом тебе пролетает. В вашей жизни такого не было? Может быть, было? Может, вы где-то замечали? На стороне, у себя. Очень мягко, очень аккуратно. И бывают паразиты, которые приходят, чтобы поковыряться вас, из вашего достать. Под любым предлогом. Неправильно буковка написана. Не так что-то кто-то сказал, что-то я не расслышал, таблетка мне нужна, ой, у меня хроника, мне то и обострение и так далее. Вы пытаетесь раскрыться, пытаетесь помочь, и вот тут вот все, обед начался. Welcome! Приятного аппетита! Вот такая история. Да, то есть нужно, не вовлекаясь в проблему и в болезни того, кто пришел, нездорового человека, подходить к нему как к телу. Телу, которое пришло за помощью. Это вот, то есть вы смотрите на него, я не имею в виду Бергут, а и его структуру, а то, что вы смотрите, он рассказывает вам о своем состоянии, и вы слушаете отстраненно и в то же время внимательно. То есть это нужно поймать такое состояние, находиться, в принципе, постоянно в этом. То есть в наблюдении, не вовлечении и сосредоточенности. Вот это нужно наработать определенными практиками, мы будем проходить их на семинаре, и чтобы понять, кто пришел и зачем. То есть открыть чувствование, видение. Это вот, ну, на самом деле это несложно, потому как ты, там как Ольга, ты была уже на некоторых семинарах, и что-то вот, наверное, все-таки изменилось тебе, и кое-что ты знаешь. И таким образом, то есть не вовлекаться, не нужно туда, в его болезнь, эту проникать. Потому что бывает, приходят бабушки, которых, конечно, жалко. Но вот это вот жалко с точки зрения, а ты видишь, что вот эта вот жалость тебе, например, у меня вот такой вот жалости нет. У меня, если я вижу, человек приходит поныть, у меня странное чувство возникает, скорее бы от него избавиться. И таким образом ты смотришь его проблему просто вот поверхностно с точки зрения не как специалиста разобрать проблему, а смотришь на него как того, кто пришел к тебе. Пришел к тебе за помощью, и ты ему оказываешь ее, не вовлекаясь ни в его болезнь, ничего. А когда ты видишь, что человеку действительно нужна помощь, ты сострадаешь ему, помогаешь тебе таким образом заявление, то, что ты даже можешь, то сострадаешь и тоже сострадаешь, и помогаешь. Вот это вот самое лучшее. То есть ты отдаешь ему то, что ты можешь вот с любовью от сердца, свет свой и так далее. Но ты отдаешь, потому что у тебя его много. А если человек пришел просто покушать, ну и дай ему покушать эти же таблетки и скажи до свидания, как Алексей сказал. Наверное, если вот еще усталость или вот состояние такое, ну, когда тяжело вот держать, да, вот это состояние наблюдателя, особенно к концу дня или вот после болезни, там еще в плохом таком. Ну, пока восстанавливаешься, вроде еще не болеешь, но уже на полноценный рабочий день уже к вечеру там не хватает. И начинаешь просаживаться, понимаешь, что под конец с людьми, которые пришли вот так попитаться, просто улетает энергия в разы. Может быть, есть что-то волшебное такое, чтобы можно было себя как-то в чувство привести или как-то закрыться? Ну, есть, конечно, практики, и могу вам сказать вот одну из таких практик, самовосстановление после общения с такими людьми, которые можно довести, в принципе, до автоматизма. Это самая простая, ну и надежная действующая практика. Вот, например, сейчас, вот давайте улыбнемся, улыбнуться. Сели, вот, сели прям, улыбаемся внутри, сердцем улыбаемся, можете улыбаться, улыбка у вас расплылась, солнышко в глазах и везде. И представить, что у вас в сердце солнце светит ярким, теплым светом. И это тепло, этот свет разливается у вас по всему телу, заполняя каждую его клеточку радостью, силой солнца, здоровьем, энергией. Вы поднимаете руки к солнцу и говорите, кричите, кто как хочет, шепчете благодарности, что вы есть, и вы счастливы в этот момент на все 100%. Это одна из практик, которые мы будем выполнять на семинаре на тему защиты от энергетического воздействия. На самом деле, вот если выполнять его вот так вот сразу, и она дойдет до автоматизма, и это просто раз, вот только подумали об этом, и сразу у вас и все уходит, потому что солнце, оно сжигает всю гадость, все негативы, которые только могут подсоединиться. И только вот это вот делая, даже можно перед тем, как начать вот свой рабочий день, трудовой день, или после того, как кто-то пришел такой не очень, да можно даже во время его, вот этот свет, он будет просто сразу таких людей отгонять. Вот это вот. Дарю. Здесь необходимо вот еще что понять. Если уметь отличать человека, который пришел пососать энергии, от человека, которому на самом деле нужна помощь, то тогда растрачивание своих сил практически не будет. То есть каждому надо сразу, приходит человек сразу, раз, оценить, зачем пришел, что принес, куда лезешь. И все, совершенно отрешенность с людьми, которые вампирят. Как на автомате. Ну вот тебе таблеточка, вот принимай, все, следующий. И нисколько не переживать. Зачем ему химозу эту давать? Но он же ее хочет получить. Зачем он пришел ко мне? Ведь там же никакой проблемы нет. Ну, хочет он проблему? Ну, значит, надо. Пускай получает. Главное не подписываться под тем, что не его. Чтобы, ну, проверили. Пульс такой, сердцебиение такое, давление такое. Там, что там еще у нас есть? Глаза такие-то, анализы такие-то. Все, вот вывод, все. Автомат сработал. А вот если приходит человек, которому на самом деле нужна помощь, вот здесь вот тогда надо будет немножко потратиться. А если относиться ко всем с точки зрения того, что я прям полностью выкладываюсь, так я вообще удивляюсь, как до конца дня-то доживаете. Нельзя так. Все люди разные, надо понимать человека. Входит сразу прям. А что пришел? Что надо? Что принес? Вот так вот. Дарю. Вопрос еще один есть. Такое выражение – профессиональное выгорание. Это обязательное явление или его можно избежать? Его совершенно можно избежать, очень просто. Если человек получает радость от того, что сделано. У нас очень часто рушатся различные проекты, неважно какие, на земле, либо там что-то кто-то пытается сделать виртуально, либо в городе. Неважно. Рушится из-за того, что сначала появляются люди, летящие, свистящие, парящие, которым это все очень хочется сделать. Сейчас не уточняю из-за чего, но просто очень хочется сделать. Они свято в это верят, проявляют этот энтузиазм. А потом сталкиваются с какими-то проблемами, которые, кстати, из-за их дурости возникают. Из-за того, что они что-то не просчитали, что-то не учли, что-то не определили. Начали делать то, что не нужно делать, не понимают главного плана, главной цели, движения к этой цели, шагов и соратников тоже не понимают, какие есть ресурсы. Вот этого всего у них нет, но идея очень красивая. Очень красивая идея. Вот все, прочитали книжечки и ломанулись. А потом жизнь начинает стоять на место. Ну, раз ты ничего не продумал, то зачем тебе это нужно? Раз ты не понимаешь цели, зачем тебе это нужно? Раз ты не понимаешь пути к цели, шагов, какие могут соратники? Если ты не понимаешь, что за человек, и все для тебя одинаковые, что серые кошки в темноте, какой смысл с тобой вообще пространство возиться? И поэтому через какое-то время энтузиазм вот этот куда-то девается, и жизнь становится серая, противная, гадкая, вредная. И от нее человек начинает уставать. А главная защита человека – это болезнь. Так устроено. Болезнь – главная защита. Бац, отвалился. Лежи, думай. И чем хуже думаешь, тем болезнь дольше затягивается. Потом переходит в хронику. А потом организм уже так болеет, что мама дорогая. Вот так устроен наш мир. Поэтому, когда человек занимается профессия какая-то, свойственна ему по жизни, и если, ну, он заточен под профессию, и если он этим занимается, потому что это классно, потому что ему это нравится. И если он видит результаты дел, не обязательно деньгами, которые измеряются, а просто результаты дел, которые его радуют, это говорит то, что он на своем месте, и никогда никакого выгорания не произойдет. Как только что-то выходит из этого перечня, за пределы его деятельности, сразу же ждите, прилетит. Либо плохие результаты будут, выгорание будет, болезни будут, ну и дальше место сплошного позитива, кладбища, где все плюсики сплошные. Да, это правильно. И еще выгорание происходит потому, что ты очень много времени, например, уделяешь только вот этому. То есть нужно же свой день каким-то образом распределять. Это есть и время труда, есть время отдыха, общения и так далее. То есть нельзя сидеть постоянно над чем-то одним, потому что... Ну, понятное дело, что это дело любимое, это хочется делать больше и больше, но приходит физическая усталость, и физическая, и умственная, которая требует как раз восстановления сил. То есть все нужно делать так по плану, можно сказать, или по какому-то графику. Днем, вечером, когда вы лучше это делаете, отдыхать там или общаться, в общем, все должно быть в этой жизни. И тогда вот выгорание будет меньше. Потому что люди, вот находясь, например, постоянно на работе, они столько туда увлекаются, что никакой семейной жизни, никакого общения, никакого даже вот совершенствования себя не обязательно в каком-то вот этом деле, но это, если не совпадает например, ваш труд, и с обучением дальше совершенствования себя, тогда вот происходит тоже вот это вот выгорание. Люди начинают и болеть, и жаловаться, и скулить, и вот как раз начинают они тоже и вампирить потом уже. Так что нужно все в меру. Должна быть череда. То есть можно стать вампиром в процессе выгорания? Ну, то есть в результате выгорания? Конечно. Ты же тратишь свои силы и энергию. Надо их откуда-то брать. И едой это не восполняется. Ты же тратишь энергию-то какую? Нет удовлетворения в результатах дела. Это же не физическая энергия. Это другая, которая на физику влияет. Поэтому нужно восстанавливать баланс. Ну, поела, хорошо, физику восполнили. А другие-то откуда возьмутся? Не своим делом занимаешься, нет у тебя пользы, выгораешь, все, бежишь вампиром, становишься. Вот. Так что здесь очень важно понимать, что должен быть распорядок дня природообразный, природосообразный. Должны быть колебания. Вверх-вниз, вверх-вниз. Занялся мыслительным делом. Занимался, переходи на физический уровень. Позанимался физически, иди отдохни. Отдохнул — опять умственное. Через умственное — опять физическое. И когда так вот все устроено, то в этом случае тогда все нормально, все хорошо. И вот часто некоторые там врачи сидят, ну, какие-то, да, вот на месте. Вот он сел с утра, ну, в лучшем случае сходил там в обед или в туалет. А так он сел и сидит целый день. Да там выгорание произойдет автоматически. Потому что невозможно телу находиться в одном положении. Нужно встать, нужно что-то сделать, нужно, если кто-то к вам пришел, там, подняться к нему, что-то. Вот такое физика нужна, движение нужно. Чередовать. Там, 10 минут, 15 минут посидел, 3-4-5 минут подвигаться. Найти предлог подвигаться. Пускай это больной сидит, если ему захотелось сидеть, но вам надо подвигаться, что-то сделать. Причем должна быть активное действие какое-то. То же самое здесь. Если человек сидит за компьютером постоянно, что-то там делает, рисует, монтирует целыми днями, ну и все, он сам себя разрушает. Застой лимфы, застой крови, и все, получай. По полной программе. Организм должен действовать. Постоянно. Перемещение в пространстве должно быть. Изменения должны быть в делах. От умственного к нижнему. Поднимаемся наверх опять. Умственное, нижнее. И вот так вот двигаемся. Ну, кому нравится, с верхнего, пожалуйста, вниз спускайтесь. Только так не произойдет выгорание. Только не так, только так можно себя уберечь. Все остальное будет вести к саморазрушению. Да, вот если говорить о докторах, то вот у них как раз такой мужик, то они сначала на энтузиазме, вот молодые когда, а потом уже, когда вот, например, я помню, я уже давно очень была у врачей, и когда приходила, равнодушие полное. Что вы хотите? А что вам нужно? Это такие вот еще тогда были профессионалы, и все-таки хорошие были врачи. И происходит вот это вот, как говорится, выгорание, когда им вообще все вот, ну, безразлично. У них нет желания уже и, очевидно, возможности. Им так это обрыдло и надоело, хотя они очень хотели заниматься этим делом. То есть они потерялись. И они не принесут ни себе пользу, ни людям. То есть это тоже выгорание. А что нужно делать, если чувствуешь, что начал вампирить? Перестать вампирить, найти другую пищу. Но это же не еда, правильно? Ну, то есть нельзя же так подойти к холодильнику поесть. А при чем есть холодильник-то? Если ты вампиришь... Ну, говорит, а какую? Это говорит, какой пища? Вампиришь, разве ты холодильник? Там у тебя сидят трупики замороженные, ну, в холодильнике, да? Энергия. А какие у нас еще есть энергии? Какие у нас еще энергии? Помимо животной энергии, у нас есть вышние. Ну, электричество мы не берем. Я думаю, что ты вряд ли заряжаешься как аккумулятор через это подключение 220 вольт. Здорово, пятак. Дай заряжусь. Так же не делаешь, да? Вот, поэтому здесь другие энергии. Какие у нас есть? Самые близкие к тебе энергии – это природа. Это природа взаимодействия с животными. Пойти погулять, если есть там собака. Пообщаться с котом, с какой-нибудь там зверушкой, выйти на улицу, посмотреть на птиц, там, с кем-то пообщаться, повзаимодействовать, подойти к дереву, обнять его, постоять, послушать его шелест листвы, если снег идет, послушать, как падают снежинки. Да много чего может, чем найтись, что найти делать. Ведь энергия, в первую очередь, это то, что усваивается в тебе. Энергию везде куча. Но вопрос, усваивается это тебе или нет? Если она не усваивается, для тебя она неприемлема. Значит, для тебя ее не существует. Энергия – то, что усваивается. Через что, в первую очередь, усваивается энергия? Через твое внимание к этому, через желание это получить и через ощущение. Вот если ты переходишь в состояние, о, как классно вообще, как здорово мне с этим деревом встать и обниматься. Вот просто встаю и обнимаюсь. Клен ты мой опавший, клен за индивил. Да? И вот стоишь так и обнимаешься с ним. Все проходят, сумасшедший, а тебе в кайф, тебе хорошо. Ну, вот здесь все нормально. Поэтому энергия – это та, которую ты принимаешь. Из чего она принимается? Может быть, какая-то вкусняшка, которая малокалорийная, но которая вот аромат дает такой, что он невозможный. Ты чуть-чуть на язык положил и сидишь, о, и пошло. Что в этот момент происходит? Происходит напитывание силой. Откуда она берется? Что, вот в этой штуковине, что ли? Да нет. Она приходит со стороны. Это физика там что-то разлагает, что-то там какие-то энергии идут и так далее. Но если тебе нравится просто жить, если ты чувствуешь кайф от этого, если классно тебе от этого, здоровско от этого, ну, тогда все по-другому идет. А к чему подключиться, другой вопрос. Главное, чтобы шло ощущение, прием. Так что от чего угодно. Это только дурачки, они за низ держатся, вот им кажется, что схватился за низ и держишься, и вот оттуда питаешься. На самом деле нет, все намного интереснее. Ну, Наталья задала вопрос, как ей самой понять, вампиришь ты или не вампиришь? Если тебе хреново, когда кому-то хорошо, и ты живешь по принципу, нету больше радости, чем сделать людям гадости, значит, ты самый настоящий вампир. Если же вдруг ты чувствуешь, что классно, вот вообще по жизни классно, хорошо, легко на сердце от песни веселой, то тогда, ну, тогда ты не вампир. Тогда ты радуешься жизни, ты часть этой жизни, ты счастлив. Все хорошо и замечательно. И тебе не нужен какой-то объект, в который можно вцепиться зубами и из него что-то высосать. Ты тогда взаимодействуешь с миром. Прием, отдача, прием, отдача, прием, отдача. Здорово. Стой, я часть этого мира. Я счастлив. Счастье. Все. Понятно. Благодарю. Я думаю, что как раз вот 23 числа мы с вами поговорим на эти темы. И не просто поговорим. Еще раз. Мои семинары все практически применяемые в жизни. Если кто-то хочет просто послушать очередное ля-ля по поводу там, энергии и всего остального, какие заговоры там прочитать, это все не ко мне, потому что я могу дать вам заговор. Это не такая большая проблема. Главное знать принцип заговора, быть правильно сонастроенным с этим, войти в состояние, и дальше ты можешь магией заниматься сколько угодно, что белый, что черный. Но моя задача не это. Моя задача, чтобы вы поняли сам принцип, чтобы вы ощутили это все и могли применять в жизни, в семье, с такими-то родственниками, с друзьями, знакомыми, в обществе, с этим миром. Вот какая задача. Поэтому помимо разговора, который будет поводить к практике, еще и будет практика сама, где будете заниматься и будете чувствовать это все. Ну, хотя бы попытайтесь почувствовать. Потому что я понимаю, что есть слепые люди, в кавычках, от рождения, которым сколько хочешь рассказывай про звезды и про Луну, но они никогда не поймут, что такое звезды, что такое Луна. Но нет у них органа, который бы улавливал вот это вот, принимал свет звезд и свет Луны. Ну нет, он солнце еще светит, еще тепло. Ну ладно, вот тепло, вот там солнце, я понимаю. А что такое Луна? Ну где свет-то, где тепло? Я не вижу, я не чувствую. Оно ничего, тепла практически не отражает. А звезды удаленные? Какое там тепло? Долетела искорка какая-то до меня, ну я ее не чувствую. Вот, поэтому есть люди, которых отсутствуют по рождению некоторые органы, которые позволяют нам стать вот этими зрячими по отношению к вот инфернальному, там, переходному миру, потустороннему миру. А есть те, у кого это есть от природы, но не настроен инструмент. Да, балалайка есть. Хочу играть, но не настроен. Хорошо, настроили. Теперь понять, как играть. Вот мы с вами будем и понимать, как играть, и настраивать эти балалайки. Я про транспорт. У меня просто есть люди высокочувствительные, но они на каких-то своих волнах, они вот рассказывают, насколько им тяжело, например, в метро ехать. Что даже, говорит, ну, они якобы чувствуют, негатив, который рядом, который направлен на них, и что они потом все раздавлены, у нас сидят с кислыми лицами, и как будто бы как копье прилетело в спину. А нужно ли вот в общественных транспортах как-то себя, не знаю, гигиену какую-то? Ой, мне так нравится в последнее время ездить в общественных транспортах, ты себе представить не можешь. Когда у меня было открыто зрение, я видел, как это дневной дозор, да, этот, или ночной дозор, с фонариком там бегал. Я это видел, все, заходишь в транспорт и видишь эти все вот прям подключки, видишь этих мерзавцев, которые ходят, из них прямо так вот все прет, там, они проходят, так раз этого пощупали, ой, нет, ой, нет, нет, нет, о, вот это пойдет, чпок туда и стоит так рядышком, ой, как хорошо, так розовеет начинает, ну вот. А потом надоело мне, так это прикрыл. Ну, ощущения какие-то идут, потому что все равно паразиты же лезут, ощущаешь их. Но у меня состояние такое, сейчас поделюсь с тобой. Сейчас что-то такое неприличное буду опять говорить. Так что, девчонки, готовьтесь, я сейчас опять пошлости буду вам рассказывать. Чтобы накормить червячка, не обязательно же давать ему зрелое яблоко, да? Не обязательно ему давать спелую грушу, не обязательно какой-то там давать какой-то плод заморский. Нужно дать то, что ест червяк. А червяк, он ест то, что и подгнило, а может быть, что-то из кого-то и выпало. Поэтому у вас же есть чего отдать-то хорошего и доброго хорошим людям. Ну, возьмите вы это, положите, нате, угощайтесь. Ну, вот вам полную такую кучу суда. Нате, не нужно мне это, заверите. Ну, все, пускай чавкают. Радостные будут, а и вас трогать не будут. Видите, он пришел голодный, ну дайте ему, под вашим управлением, пускай наедается это. Ладно, потом, чтобы это, зубы вытер, чтобы не пахло от него. Вот и все, хороший вариант. И он наелся, и от вас ушло то, что не нужно. Ну вот, примерно так. Если хотите замкнуться... То есть у нас внутри есть помойка? А как? У тебя постоянно есть помойка. Ты в туалет не ходишь, что ли, вообще, нет? Ну, я хожу в определенные места, не в транспорте. Ой, все-таки не святая, да? Я-то о вас думал, хорошее что-то, а вы тут... Принцесса-то в туалет не ходит, а вы-то, оказывается, ну да. Ну, ладно. Значит, какая ситуация? Давайте мы будем говорить... А я... Подожди. Ну, дай это скажу. Слышно, конечно. Что ты меня перебиваешь? Я разошелся, я предупредил вас. Я же это, перпендил вас, так что теперь держитесь. Вот, значит, смотрите, то, что ты вставляешь, ты можешь излить. Это твое дело, это все нормально, это физика, и не надо там выбрасывать это на улицу. Но внутри-то что-то есть такое всегда, что уже отработало свое. Какие-то мысли, которые уже отработали, вот они крутятся. Не нужны они тебе уже, они крутятся. И ты не можешь от них избавиться. А тут идет... Че, барахлишко есть какое? Давай. Хозяин, давай, что есть? Хозяйка, ну че, давай. И ты раз эту мысль, да на, забери. Она тебе не нужна, она отработала уже. Она тебе уже становится как переработанный материал, который отравляет твое тело, отравляет твою жизнь, тратит время. Ну, отдай ее, да и все. На, иди принимай, вот эту мысль забирай. Для него это еда. А для тебя это избавление, освобождаю место. Как это правильно сделать? Ну, 23-го поговорим, если будет интерес. Но суть в том, что у тебя всегда есть что отдать хорошим людям. Им же это надо. Ты же не бежишь, дай-ка я тебе сейчас это вот тут кучу наложу тебе в голову. Нет, зачем? Он пришел, а у тебя есть. Ну, обмен, дашь на дашь. Я тебе это, а ты мне чего. А ты просто освободил пространство. Ну, спасибо тебе, добрый человек. Молодец, пиявка классная. Лярва, что надо. Отлично. Чернушник, что вообще, красавец. Вот и все. Вы не нарушили ничего, вообще ничего. В этом мире не произошло нарушение. Произошел взаимообмен. То, что и должно происходить. Вы избавились от того, что уже вам не нужно. Он получил какую-то силу и энергию, которая ему нужна, очистив вас. Разве это плохо? Нет, ну вообще-то геродотерапию никто не отменял. Нет, никто. А что, геродотерапия проводится как? Вы из сердца, что ли, там артериальную кровь отдаете пиявке, так прям распахиваете туда себя. На, кушай. Нет, вы так не делаете? Нет, какую-нибудь там веночку где-нибудь находит пиявочка и к веночке присасывается, к отработанной уже крови. А взамен чего пиявочка? А взамен что-то запускает туда то, что вам нужно, какие-то дополнительные вещества. Здесь примерно то же самое происходит. Что лярва, что человек-чернушник. Примерно то же самое. Просто вы понимаете, как работает пиявка, либо просто не понимаете, как работает пиявка. Вот в этой простоте-то все и кроется. Понимаете, значит, все, вы отдаете то, что нужно вам. Вернее так, то, что нужно ему, стало не нужно, да? То есть нужно в конечном итоге получать то, что нужно вам. И все хорошо. Вот о чем идет речь. А не то, что я там с собой ношу кучу дерьма, чтобы потом кого-то осчастливить. Да нет, у вас постоянно это есть. Просто вовремя избавляйтесь. Заходите в транспорт, если там чувствуете, чернушник есть, говорите, ну, наконец-то. Как я тебя ждал, дорогой ты мой. На, держи. От всего сердца, на. До последней крохи, на. Ничего для тебя хорошего не жалко. Не обляпайся, на, держи. Возьми все до конца и расстанемся друзьями. Это же счастье для вас. Вас, вы как машины, которые на мойку заезжают, ее там со всех сторон почистили, еще изнутри там марафет навели. Ой, как красивая, такая красивая теперь. Я думаю, красивая машина стала. А так вся в грязи была. Ну и что есть плохого? Круто. На самом деле не круто. Теперь надо научиться. Давайте я сейчас с другой стороны. Вот вы такая идете, маловидящая, малослышащая, малознающая, и начинаете думать, а вот все тут лярвы, все хотят покушать меня, отдай-ка я вам все свое. И пошло-поехало по всему этому вагону. Нате, берите. То есть сначала нужно научиться чувствовать хотя бы, видеть. То есть вот эти навыки должны первоначальные, такие по ощущениям, потому что просто так раздавать налево-направо свой негатив тоже нельзя. То есть этому надо научиться. А потом, ну что значит негатив? Ты отдал эти мысли, мысли, они все равно так и останутся. Как вот ты не можешь отдать кому-то чужому свою мысль. Эта мысль, она и так витает, она не все одинаковые, никто их не придумывает, никто их никуда не девает. То есть нужно быть человеком, который... Также можно очень много людей, которые ходят в это метро уже с мыслью «сейчас меня съедят», там негатив. То есть человек должен настроен быть, он должен быть невовлекаем во всякую эту ерунду, чернушницу и все остальное. Ну и, соответственно, чувствующим. Чувствующим, если они чувствуют какой-то негатив, ну не входи ты в этот вагон там или отойди в другое место. Зачем можно попасть на какого-то другого человека? То есть человек должен быть осознанным в любом состоянии и понимать, что он делает, зачем он делает, как он делает, и просчитывать все последствия. Вот это вот мое мнение. А все вот эти вот, то, что касается остального всего, как к этому добиться, мы будем разбирать на семинаре 23 августа 2025 года в Москве. И самое главное, как не попадать под эти вот негативные воздействия с технологией. Что скажешь, подарю. Алексей? Да я, в принципе, про то же и говорил, что если ты осознанно отдаешь, не просто идешь и разбрызгиваешь направо-налево, вот я в метро зашла, и целому вагону, вот так вот тебе счастье, да? И все теперь одного цвета, и все одного запаха. Нет, зачем? У тебя это есть. Если кто-то привязывается к тебе, ну, нищий, ну, дай деньгу, да. Помните? Дяденька, дай деньгу. Вот он тебя дергает, телебонит. А в этот момент он лезет тебе в карман, или там другой кто-то подходит мимо, проходящий, и вытаскивает тебя из кармана уже то, что нужно. Этот отвлекает внимание, а тот вытаскивает. Ну и брось ему грош, пускай нагнется, от тебя отстанет. А держи руку на кармане, где находится то, что твое важное. Брось ему. Ну, фантик брось, бумажки. Пускай он думает, что это какая-то деньга. Ну, вот что-то брось ему, он же хочет это. Он у тебя все равно не отстанет, он будет пиарить. Ну, цепляться, вернее, пиарить, пиявить. Все равно будет. Поэтому либо ты очень хорошо умеешь защищаться, очень хорошо, и становишься просто нейтральным для этого всего, и из тебя взять нечего. Но тогда ты должен быть чистым. Потому что к тебе пристают только тогда, когда у тебя что-то есть. Ну, нечего тебе взять, он не будет приставать. Принцип-то, природа такой. Ну, нечего, значит, брать оттуда нечего. Все, увидел тебя, пустой, идет дальше. О, а это полный. Вот, поэтому просто так разбрасывать не надо. Но в случае, если ты чувствуешь, что что-то такое прилетает, надо подставить то, что тебе не нужно. Либо тот борт, которым ты защищен, который, вернее, защищен. Но искать ситуацию, способ выхода из ситуации нужно правильно. Я же не предлагаю идти разбрасывать направо-налево. По крайней мере, ощущения интуитивные были, что вот это выворачивание наружу при работе, оно, конечно, кому-то помогает, но все равно я выгорела. Я выгорела много лет назад, и вот сейчас у меня ощущение, что я эгоистка, что я себе сохраняю свое. А сегодня я поняла, что ну, просто принцип вот этот вот. Да, будьте счастливыми, благоразумными, приходите Спасибо на семинар. Большое. Будем Придем. Учиться, да, взаимодействовать, набираться силы, а не сдуваться. Если сдулся, то наберемся, восстановимся и будем заниматься взаимодействием между в парах практики и групповыми. Будет очень интересно, надеюсь. И будем учиться отдавать и принимать. Отдавать много-много, принимать еще больше. И будем счастливыми, прекрасными, здоровыми. Вот так. Ну что ж, друзья, всем желаю мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру!